Мне кажется, или из сисечного извращенца ты превратился в извращенца, любящего мех, а это плохо. Ты смотри, может, есть девушки, которые сохнут по чешуе. Хёда хохотнул, чем заставил Драйга чертыхнуться. Да ну тебя, уже и пошутить нельзя. Да ладно, ладно, я понял. Хёда внезапно остановился и нахмурился. Постой, Драйг, что такое, партнер? Хёда несколько секунд стоял, насупившись, после чего потянулся и зевнул. Ничего, просто показалось. Шатен закинул руки за голову и продолжил следовать до дома. Значит, хотим поиграть, да? Ну ладно. Том 2, глава 6. Самозванец или нет? Добравшись до дома, Хёда проследовал с Драйгом до спальни и уложил спящих девушек на кровать в своей комнате. Посидев несколько секунд, дракон собрался вставать, но почувствовал, как его схватили за рукав пиджака. Спящая Рассвайс еле слышно что-то пробормотала, держа Иссия за рукав. Хёда улыбнулся и, взяв ладонь девушки в свои, мягко поцеловал ее губы. Валькирия улыбнулась и закуталась еще сильнее в одеяло. Рядом с ухом образовалась печать общения. «Иссей, ты меня слышишь?» «Четко и ясно. Что случилось?» «Есть одна небольшая проблема, которая требует твоего вмешательства». «Хорошо, скоро буду. Перемещайся на небеса. Мы ждем тебя там. А не рановато еще? Ты вроде в самом расцвете сил». «Хорошая шутка, но я серьезно». «Ладно, ладно, понял. Скоро буду. Конец связи». «Ага». Хёда поднялся с кровати. «Рюты, могу я попросить тебя об одной услуге?» «Разумеется, хозяин. Последи за девочками, пока меня не будет. Не впускай посторонних, даже если придется сформировать металл. Хорошо, есть. Никому не позволю навредить императрицам. Вот молодец. Кстати, прости, что забыл принести тебе торта». «Ничего страшного, хозяин. Тогда в следующий раз. Обязательно». Здание отозвалось еле слышным подрагиванием стекол. Хёда исчез во вспышке пламени и оказался на небесах. В глаза ударил яркий свет, заставивший прищуриться на несколько секунд. Когда глаза все-таки привыкли к освещению, Шатен осмотрелся вокруг. Небеса не сильно изменились с момента, как Хёда последний раз бывал здесь. Бросив взгляд на гигантский замок, сверкающий золотым и серебряным, Хёда направился в его сторону, осматривая улицы. Город небес не особо отличался от городов в мире демонов и людей. Разве что здесь все было такое светлое, и прямо пропитанное добротой и доброжелательностью. Дома из белого камня украшены узорами. Прохожие были одеты в простую, свободную одежду. Дракону здесь нравилось. Если бы его жены не были демонами, то он без разговоров стал бы жить здесь, на небесах. Сама атмосфера этого места была спокойной, размеренной и умиротворяющей. Правда, здесь Хёда не мог спрятать свои щели и светил ими направо и налево. Как бы он ни пытался, но разломы в глазах так и не исчезали, так же как и огромные, по 4 метра, крылья, которые приходилось прижимать к спине. Наличие крыльев заставляло прохожих оставлять на драконе удивленные и интересующиеся взгляды. По дороге до замка ему встретились стражи в сверкающих доспехах. Шлемы украшены обрамлением в виде белых крыльев. У одного на шлеме вместо одной пары крыльев было две. «Стоять, самозванец! Не двигайся, или мы применим силу!» «Легче, легче, парни! Вы что, на солнце перегрелись? Уже не узнаете валлийского императора? Не заговаривай нам зубы! Мы знаем, что это ты взорвал сокровищницу замка, а теперь явился, как ни в чем не бывало. Так, ребята, или вы сейчас мне объясняете, что происходит, или я сам притащу вас за шкирки к Михаилу, чтобы он мне все объяснил». «Молчать, самозванец! Схватить его!» Стражники двинулись на дракона, но тут же отшатнулись. Энергетический круг диаметром 2 метра вспыхнул на белом камне. «Кто зайдет за ту линию, лично пересчитаю зубы. Есть желающие рискнуть?» Хёда сверкнул зелеными гранями и оскалил клыки. Стражники опешили, не став нападать. «Вот и отлично. Хоть чувство самосохранения у вас осталось, а это уже что-то. Быстрее. Надо вызвать архангела Михаила. Во-во, вызовите. Говорить я буду только с ним». Спустя полминуты на белом камне проявилась золотая печать перемещения, и из нее появился Михаил в компании Сазикса. Лицо архангела было максимально серьезным. Похоже, и правда что-то случилось. Что тут происходит? Стражник с двумя парами крыльев на голове подошел к повелителю ангелов. «Ваше святейшество, нами был задержан самозванец, который взорвал сокровищницу. Вы уверены, что это он?» «Разумеется». Михаил взглянул на сидящего на земле Хёда. Шатен, заметив на себе взгляд, миролюбиво улыбнулся и помахал рукой. «Привет, Михаил». Владыка ангелов подошел к сидящему и разглядывал его несколько секунд. «Что-то не так? Прости, но мы должны точно знать, что ты это настоящий ты. Хаймэм, проблема. Сазикс подошел к беседующим. Слушай, Эссей, что ты делал после того, как мы разошлись? Что делал? Вернулся домой и уложил своих девочек спать. Кстати, как там Грейфия? С ней все хорошо. Она тоже спит. Ну и хорошо. Так дилемма. Как же нам понять, что ты это ты? И правда, как же нам понять, что я это я? Хёда саркастично процитировал слова владыки демонов, чем вызвал у собеседника удивление на лице. Сазикс, ну ты издеваешься, мы уже 200 лет знакомы, и ты серьезно не можешь понять, что это я? Ну раз так, давай я тебе помогу. Металлические крылья медленно разошлись, земля под ногами вздрогнула на многие километры, на голубом небе сгустились свинцовые тучи, в пространстве океаном разлилась тягучая сила, которую было видно невооруженным взглядом, изумрудные грани в глазах сверкали, контрастируя с окружением. Стражники направили на дракона оружие. «Отставить, но ваше святейшество, он ведь явно настроен враждебно, я сказал отставить, как прикажете, ну наконец-то, это недоразумение исчерпано». Хёда поднялся на ноги и взглянул на стражника с двумя парами крыльев на шлеме. «Что?» Дракон ухмыльнулся и протянул солдату руку. «Что это значит?» «Молодец, что не сдрейфил и выполнил свой долг. Благодарю вас, господин император». Стражник пожал протянутую ему руку и, дернувшись, застыл на месте. Хёда пощелкал пальцами перед шлемом. «Эй, ты чего, уснул что ли?» «А, нет-нет, прошу простить». «Ну и хорошо». Хёда похлопал воина по плечу и, засунув руки в карманы, направился вместе с Сазиксом в сторону замка. Михаил подошел к стражнику. «Ты ведь почувствовал, о чем вы, ваше святейшество, силу этого дракона? Ты ведь ее почувствовал?» «Да, лишь на мгновение». Ощущение было таким, словно концентрацию энергии ста небесных светил сжали, чтобы уместить в этом теле. «Понятно, но мне придется тебя огорчить. То, что ты почувствовал, это лишь 10% от его силы. Откровенно говоря, я даже не знаю его максимум. А если бы мы с ним сразились насмерть, то я бы погиб на 5-й секунде битвы. И то это фора за внезапное нападение». «Что?» Лицо стражника под шлемом чуть не потрескалось от удивления. Он посмотрел вслед дракону и заметил на себе взгляд зеленых граней. Взору предстал силуэт огромного алого дракона, который разглядывал воина пылающими изумрудными глазами. «Дьявол!» Стражник схватился за голову от внезапной боли. Михаил легонько рассмеялся. «У меня была такая же реакция, когда я это осознал. Ну что ж, раз мы разрешили это недоразумение, то ты можешь отправляться патрулировать дальше». «Есть!» Стражник поклонился и, собрав остальную троицу белых доспехов, отправился прочь. Михаил пошел вслед за ними и думал лишь об одном. Какого черта происходит? Схватившись за голову, белокурый посетовал на свою глупость и забывчивость. Том 2, глава 7, разговоры. Итак, что у вас тут произошло такого, что меня посчитали чуть ли не за причину всех бедствий? Кто-то взорвал замковую сокровищницу, пока мы были в Куа. Ничего себе новости. И у вас есть что-то, что указывает на меня, я правильно понимаю? Михаил и Сазикс переглянулись, после чего глава ангелов выдохнул. К сожалению, есть. Ангел поднял руку. На ней проявилась печать и явило изображение. На нем, шатен в бордовом пиджаке, судя по всему, сбегал из взорванной сокровищницы. Качество картинки, конечно, оставляло желать лучшего, но было явно видно, кто на нем находится. Так, в принципе, я понял. И кто сделал это фото? А, один из прохожих. Ясно. И где этот прохожий? Честно говоря, не знаю. У нас было столько хлопот, что не было времени разглядывать. Ясно. Хёда поставил чашку с чаем на небольшой стол и взглянул на Михаила. Так, а теперь задам вопрос. Ты видел вторженца в глаза? Не было особо много времени разглядывать. То есть ты не знаешь, как он выглядел, а опираешься лишь на эту фотографию? Ну да. Хёда сцепил пальцы в замок и подпер подбородок. То есть, пока ты был на моем дне рождения, кто-то разнес сокровищницу замка небес, сбежал, а после ты взял фотографию у очевидца, при этом ты не знаешь, где этот очевидец сейчас. Ну, по твоим словам, да, так оно и есть. Дракон, услышав то, что хотел, расхохотался так, что задребезжали окна. Казалось, смеется не он, а дракон внутри него заливается басистым хохотом. Михаил, тебе что, алкоголь в голову ударил? Неужели по одной фотографии ты можешь судить о том, что произошло, или стало настолько завидно, что у меня есть свой гарем? Так пошли и тебе найдем миленьких жен. Эссей, я серьезно. Я тоже. Дракон резко стал серьезен, а его голос отяжелел. Ты ведь должен понимать, что вся эта ситуация яйца выеденного не стоит. Я понятия не имею, кто разнес сокровищницу, Как и ты понятия не имеешь, кто сделал это фото. Хаймэм, по сути ты прав. Но тогда кто устроил весь этот переполох, а мне почем знать? Хотя знаешь, у меня сегодня тоже кое-что произошло. И что же? В мой дом пробралась неизвестная особа. Рютеймару сообщил мне, пока мы были на празднике. Именно по этой причине я и отлучался. Понятно. Получается, пока ты был дома, некто устроил взрыв в сокровищнице, после чего сбежал, прикинувшись тобой, чтобы у тебя не было алиби. Получается так. Вопрос только в одном. Кто пытается опорочить мое имя? Это нам и предстоит выяснить. Ну а тебя я попрошу на время расследования не покидать свой дом. С чего это? Понимаешь, незваный гость прикрывался тобой, и мы не можем быть полностью уверены, что в следующий раз это будешь не ты. Хаймэм, в принципе твой довод имеет основание. Хорошо, весь следующий месяц я буду сидеть дома и не покидать пределы его территории, так что если вы увидите кого-то похожего на меня, валите его без раздумий. Хотя нет, лучше позовите меня, я сам пересчитаю наглецу зубы. Значит, на этом и решим. Раз мы во всем разобрались, то думаю, я пойду. Удачи. Вам тоже. Надеюсь, вы поймаете второго меня. Хёда хохотнул и исчез во вспышке пламени. Мда, ему то легко говорить. Это точно. Ну, думаю, я тоже пойду. Сообщи, если увидишь что-то подозрительное. Обязательно. Владыка демонов исчез из комнаты, применив печать перемещения. Дракон появился в своей комнате и огляделся, чтобы убедиться, что все в порядке. Приветствую вас, хозяин. Вы закончили со своими делами? Ага. Вот же ж, твою мать. По зданию прошел незримый энергетический выплеск, заставивший его вздрогнуть. Что-то случилось, хозяин? Ага. Какая-то крыса, прикинувшись мной, разнесла сокровищницу небесного города, в то время как мы с тобой ловили незваную гостью. Вот оно как. Ага. И теперь из-за этого мне целый месяц сидеть дома, чтобы если вдруг кто-то из владык встретится с моей копией, то у них не было вопросов. Понятно. Это очень хороший ход. Ага. Кстати, кто-нибудь из девочек просыпался? Нет. Они спали все это время, изредка ворочаясь. Ясно. Спасибо тебе, Рютеймару. Чего это вы вдруг? Да так, ладно, лягу, наверное, спать. Замотался сегодня. Спокойной ночи, хозяин. Тебе тоже. Хёда снял верхнюю одежду и улегся на кровати между Риас и Акина. Раздалось сонное бормотание, и императрицы прижались к своему мужу. Бормотание со стороны Риас усилилось, и девушка приподнялась на локтях, потирая сонные глаза. Подняв глаза, эловолосая принцесса встретилась взглядом с карими глазами дракона. Иссей, как спалось, моя принцесса? Хорошо. Только голова немного болит. Похоже, алкоголя было слишком много. Хёда обнял жену и прижал ее к себе как можно плотнее, стараясь каждой клеточкой тела чувствовать дурманящее тепло и мягкую, бархатную кожу. «А, Иссей, ты чего? А что такое? Я проголодался». «Что? Сейчас? Ага. Прямо здесь и прямо сейчас». Дракон впился губами в губы девушки, не давая возможности возразить, и свил языки в страстном танце. Чувственный поцелуй длился несколько десятков секунд, после чего Хёда отстранился и прильнул губами к шее партнерши, оставив заметный след. «Ты моя и ничья больше». Мягкий, спокойный полушепот дурманил сознание, заставив уйти прочь все мысли. «Как прикажете, мой император?» Томный, сладкий голос принцессы чуть не заставил дракона слететь с катушек, но Хёда вовремя взял под контроль свои желания, иначе утром Риас бы не встала с постели. «Подразнить, значит, меня хочешь?» Хёда прикоснулся пальцами к мягкой, гладкой коже и повел ладонь вниз, заставляя тело партнерши вздрагивать. Попутно с этим, шатен свободной рукой расстегнул лифчик на спине, и деталь гардероба тут же улетела на пол, открыв дракону обзор на два набухших от желания бугорка. Иссей незамедлительно припал губами к одному из них, подавшись вперед головой, сминая полусферу и наслаждаясь мягкостью и упругостью. Чтобы еще сильнее распалить возлюбленную, дракон принялся покусывать розовую вершину. С каждым укусом стройное тело пробивала небольшая судорога, заставлявшая девушку вздрагивать. Сознанием Риас уже была где-то далеко, отдавшись плотским желаниям своего мужа. Доведя руку до кружевных трусиков, Хёда медленно стянул их вниз до самой щиколотки. Принцесса согнула ноги, освобождая их от плена ткани. Как только красные кружева улетели вслед за лифчиком, Хёда запустил пальцы в лоно и принялся производить поступательные движения вперед и назад. Обхватив талию любимой, дракон кувырнулся, оказавшись сверху, словно нависая над своей добычей. Риас уже собиралась вскрикнуть от удовольствия, но Хёда, будто поняв это, заткнул ей рот поцелуем, яро обводя каждый уголок сладкого ротика, проводя по аккуратным клыкам и краям губ. В конце концов Риас вздрогнула от вожделения и выгнула спину в экстазе. Иссиета понял и сплел языки в страстном танце, приглушив стон. Отстранившись, Хёда облизнул губы, тяжело дыша. Риас открыла глаза. Волосы раскинулись по подушке. На щеках красовался алый румянец. «Сладкая моя, никому не отдам». Риас ощущала тепло органа, что находился в нескольких сантиметрах от ее живота. «Быстрее, Иссей, я уже не могу терпеть». Хёда склонился ниже и прошептал. «Как прикажете, моя императрица». Пристроившись, Хёда вогнал горячий предмет и тут же заглушил сладостный стон поцелуем, чтобы не разбудить остальных. Судя по всему, Риас была уже не здесь. Хёда производил поступательные движения вперед и назад. Внизу все горело огнем. Когда до окончания было еще несколько мгновений, Иссей обхватил свою Риас в районе талии и плеч и резко ускорился, что даже заскрипела кровать. Сдерживать голос уже не было ни возможности, ни желания. Риас стонала на каждом входе. Обхватив мужа, аловолосая принцесса, утопая в океане похоти и наслаждения, царапала широкую спину. Однако дракону было вовсе не до этого. Все, что его сейчас волновало, это довести свою любимую до оргазма. И в тот самый миг Хёда максимально прижал партнершу к себе, ощущая обжигающее тепло ее тела. Она его, вся и без остатка, отныне и навсегда, она только его. Примерно такие мысли крутились у него в голове, пока он изливался внутрь, наполняя ее нутро. Когда все стихло, пара улеглась на кровать. Дыхание дракона, казалось, было слышно на два этажа вниз. «Какой ты сегодня энергичный, я думала, сознание потеряю». «Ага, просто ты сегодня такая притягательная, всю тебя хочу целиком». Рыкнув, Хёда вновь навис над женой. Второй раунд. Аловолосая принцесса игриво провела руками по торсу парня, начиная от верха и заканчивая твердым мужским началом, который уже был на взводе. «Ну давай, хочу утонуть в наслаждении». Просить дважды не пришлось. Хёда одним резким движением раздвинул стройные ноги и вогнал по самые шары. Риас показалось, что перед глазами пробежали искры. Томные стоны вкупе с влажными, хлопающими звуками, вновь наполнили помещение. В середине процесса Хёда отпустил ноги и уперся в кровать. На руках непроизвольно образовались перчатки доспеха, которыми дракон вцепился в белоснежную простыню. Изумрудный камень в перчатке на мгновение сверкнул, после чего Риас вскрикнула. Хаа, он что, хаа, стал больше? Однако дракон уже не обращал внимания. Все, что он делал, это яростно долбил норку девушки в попытках довести ее не то что до оргазма, а до изнеможения. В щель между клыками вышло красноватое облако пара. Как только Риас вдохнула его, то тело чуть не свихнулось. Чувствительность всего тела повысилась в несколько раз, и каждый толчок внизу отдавался такой волной удовольствия, что разум трещал по швам. Обжигающий предмет стал еще больше, отчего ему стало уже трудно проходить внутри, но это не мешало, а лишь добавляло ощущений. «Иссей, хаа, я сейчас не выдержу, хаа, в хаа». В последний момент Шатен обхватил выгнувшуюся демонессу и слился с ней в поцелуе. Влажные языки словно слиплись, создавая новые ощущения. На пике Хёда почти полностью высунул, оставив лишь самый конец, и тут же загнал по самые шары, вызвав последний и самый громкий вскрик. «Иссей, хаа, он вошел. Прям туда, в хаа, давай внутрь». Риас обхватила бедра дракона ногами, прижимая к себе, чтобы не потерять ни капли. Пробыв в этой позе около минуты, Хёда вытащил. Риас подумала, что на этом все, однако не тут-то было. Дракон подхватил девушку за бедра и, сев на кровати, вновь слил губы в поцелуе. Риас опасалась, что разум ее скоро покинет. Дракон, кажется, и вовсе уже двинулся от удовольствия. Хёда вновь вогнал горячий предмет, который уже пришел в боевую готовность. Перед глазами замелькали разноцветные круги. Мозг уже давно отказался обрабатывать поток поступающей информации, а телом овладели животные инстинкты, которые кричали не прекращать до полного удовлетворения. Хёда жадно вцепился в мягкие, упругие бедра и, улегшись на спину, вставил с такой силой, что сидящая на нем сверху Риас на секунду оторвалась от кровати. Хёда лежал на кровати, тихо рыча, пока оседлавшая его Риас то и дело поднималась и насаживала свою норку, снова и снова, пробивая тело импульсами удовольствия и стирая последние остатки приличия. В процессе соития Хёда то и дело перекладывал руки супругих полусфер на точеные бедра и обратно. В момент кульминации дракон вцепился пальцами в мягкую кожу на попе и вогнал так, что хлопок отдавался эхом по всему этажу. Горячая жидкость излилась внутрь, наполнив нутро девушки уже в третий раз. Когда волна экстаза, будоражащее тело, спало, Риас смогла двинуться и улеглась на Хёда, прижавшись грудью и уложив голову на торс. Хёда аккуратно и нежно обнял свою принцессу. Прокрутившись, дракон уложил девушку на немного влажную, от произошедшего ранее, кровать. Риас смотрела в глаза. «Иссей, что с тобой сегодня такое? Я ног не чувствую». Дракон поцеловал девушку в мягкие, пухлые губы, после чего принялся гладить алые волосы. «Что так сильно заметно? Да что-то не так, давай оставим этот разговор на завтра». Хёда с шумом набрал воздуха и выпустил волну горячего воздуха, словно охлаждая свое тело. «Сейчас моей принцессе нужен отдых». «Хорошо, спокойной ночи». Императрица поцеловала своего мужа в щечку и, обняв, провалилась в сон. «Спокойной ночи, Риас». Хёда шагнул в царство Морфея вслед за своей любимой. Том 2, глава 8, утро. Дракона разбудили посредством мягкого поцелуя. Открыв глаза, взору предстало лицо Риас. «Доброе утро». Девушка надула щечки и показательно отвернулась. «Что-то случилось, моя принцесса?» Но ответа не последовало. Хёда облизнул клыки и, обхватив Риас за талию, кувырнулся на кровати, оказавшись сверху. «Итак, сама расскажешь, что произошло, или мне придется тебя пытать?» «Ты перестарался». Еле слышимый бурчащий шепот донесся до слуха дракона. «Ась, ты о чем?» «Ночью. Ты перестарался. У меня теперь внизу все болит». «Вот оно что. Ну раз так...» Хёда поднялся с кровати и, зевнув, потянулся руками к лежащей девушке. Подхватив любимую на руки, Хёда ухмыльнулся. «Ты чего, Иссей? Как это чего? Я ведь перестарался, значит, пока тебе не станет лучше, я буду тебя носить. Или не хочешь? В принципе, мы можем проваляться в кровати весь день. Мне все равно нельзя покидать пределы дома весь следующий месяц». «Что? Почему?» «Вчера, когда я отлучался, там было небольшое дело. Неизвестный вломился к нам домой и что-то искал. А пока я отлучался, некто разнес сокровищницу небесного города и прикрылся моим обликом. И Михаил подумал, что это ты, а как же? Но выслушав его доводы, я понял, что вся эта ситуация, яйца выеденного не стоит. Кто-то пытается меня подставить». Дракон цыкнул, выпустив носом раскаленный воздух. «Ай, горячо. Прости, прости». Хёда усадил девушку на металлического дракона, образовавшегося рядом с шатеном. «И что ты будешь теперь делать?» «Для начала мы с ними договорились, что я буду сидеть дома весь следующий месяц. Так что если вдруг они встретят кого-то похожего на меня, то будут глушить подонка без лишних вопросов». «Понятно. Постой-ка». Риас уставилась на дракона. «Так ты вчера свою злость вымещал?» Хёда чуть не поперхнулся. «Понятия не имею, о чем ты. Я лишь захотел тебя вчера, что аж клыки сводило». «Ну ладно, раз ты так говоришь, то я тебе поверю». Но выражение лица девушки говорило само за себя. «Да ладно тебе, не обижайся, тебе ведь понравилось». Аловолосая принцесса засмущалась и отвела взгляд. «Да, вот и хорошо. Кстати, а где все? Уже ушли по делам». «Понятно, то есть мы с тобой остались одни, в комнате, на целый день». Хёда раскинул руки и с хитрой ухмылкой двинулся в сторону жены. Груда металла, на которой сидела Риас, двинулась в сторону шатена, и спустя секунду девушка оказалась в цепких объятиях, а еще через полсекунды уже лежала на кровати в попытках сдержать смех. Дракон водил руками по всему телу своей возлюбленной, то и дело легонько щипая мягкую, упругую кожу. «Хватит, я сейчас живот надорву, хватит». «Ну уж нет». Дракон перекувырнулся на другую сторону, продолжая истязание. Пытка продолжалась еще пару минут, по истечению которых шатен развалился на кровати, аккуратно уложив Риас рядом с собой. «Слушай, Сей, как думаешь, а кто этот неизвестный? Кто знает, но могу сказать, что он явно не один, и вчерашняя гостья с ним похожи заодно». «Гостья? Ага, вломившимся вором была девушка. Я ее почти поймал, но чертовка улизнула в последний момент. Надо же, сам валлийский император упустил свою цель». Риас хихикнула. Хёда сначала не понял смысла этой фразы, но потом оскалился. «Ах ты моя принцесса, кто-то похоже хочет повторения ночи, я погляжу». «Гра». Дракон легонько укусил жену за плечо. «Ладно, ладно, я поняла, больше не буду». «То тоже, ладно, пора вставать, надо еще проверить, как там остальные после вчерашнего. В следующий раз надо будет взять меньше алкоголя, это точно». Хёда поднял Риас с кровати и, усадив на металлического дракона, троица направилась к выходу. Том 2, глава 9, идея. Хёда обошел дом в компании с Риас. Проверив работу подопечных, дракон удостоверился, что все хорошо, и улегся на траву на заднем дворе. Аловолосая девушка слезла с металлического дракона и с его помощью села рядом с Хёда. Шатен, недолго думая, улегся головой на колени жены и прищурился на один глаз, ожидая чего-то. «Чего? Погладь, Погладить, как маленького, ага, ну хорошо. Риас принялась поглаживать растрепанные волосы, пропуская их сквозь пальцы. И что теперь, ты о чем? Обо всей этой ситуации. Понятия не имею, но одно я знаю точно. Хёда поднялся на локтях и поцеловал любимую, после чего улегся обратно. «Вас я в обиду точно не дам». Риас порозовела и дала дракону легкий щелбан. «Вот всегда ты такой, а то». Иссей оскалился и, подскочив, обнял девушку. Следующим маневром Хёда уронил аловолосую принцессу на траву и улегся рядом, подперев голову. «Все-таки ты неисправим. Ну так, раздолбай, каких поискать надо». Хёда разглядывал формы своей жены, и даже кофта не мешала ему очерчивать глазами бюст. «Слушай, Риас, у меня есть идея». «Какая? Давай у нас будет кодовая фраза, которую будем знать только я и вы, мои любимые девочки, чтобы, если вдруг произойдет такое, что встанет выбор между мной и моей копией, вы точно смогли определить, кто оригинал». «Хаймема, это хорошая идея, но какую фразу? Надо придумать что-то такое». Хёда задумался. Через несколько секунд дракон щелкнул пальцами. «Точно, придумал, ага». Дракон многозначительно улыбнулся и нагнулся к уху девушки. Через пару секунд Риас залилась густым румянцем. «Чего? Ты уверен? А что? Зато я точно смогу правильно ответить. Ну ладно, я передам остальным. Вот спасибо. Ну что, дальше будем валяться? Угу». Хёда развалился на траве и подложил локоть под голову девушки. Парочка и не заметила, как заснула спустя несколько минут под шум листьев. Хёда внезапно подскочил на месте и схватился рукой за что-то мягкое и теплое, и послышался легкий, смущенный стон. Взглянув на источник звука, Хёда отдернул руку. «Прости, Рассвайс, я не специально». «Ничего страшного, все-таки ты мой муж, так что, тебе можно». «Вот как?» Хёда ухмыльнулся и потянулся руками к пышной груди бывшей валькирии, но тут же получил ребром ладони по голове. Обернувшись, взору предстала синеволосая девушка с зеленым локоном. «За что, Зиновия? А чтобы не извращался прямо на улице, для этого есть спальня. Ну знаешь, я ведь и укусить могу». Хёда клацнул челюстью, чем заставил девушку отойти на шаг назад. «Дурак, есть такое, кстати». Хёда поднял левую руку к лицу и сформировал перчатку доспеха. «Драйк, можешь передать девочкам, чтобы собрались на заднем дворе?» «Разумеется». Изумрудный камень сверкнул и выпустил сферу незримой энергии. Коснувшись императорских колец, сфера вызвала резонанс и передала сообщение Иссе. Через пару минут все жены Иссе собрались на заднем дворе. «Асе, Каника, Акина, Зиновия, Рассвайс и Диди расположились на траве. Значит так, мои милые, с недавних пор объявился наглец, который прикрывается моим обликом. И этот неизвестный уже успел напортачить. Буквально вчера разнес сокровищницу небесного города. Так что мы с Риас придумали один вариант, как избежать спорных ситуаций. Риас, прошу». Алловолосая принцесса, сидевшая вместе с остальными, выдохнула. «Ты уверен?» «Ага. Ну раз так, в общем, девочки, мы с Иссеем думаем использовать старый, но проверенный способ кодовых фраз. Ну и ну, будем играть в шпионов. Это хорошая идея». Хёда кашлянул, привлекая внимание. «Так вот, Риас вам все объяснит, а мне пора работать. Все-таки, дела сами себя не сделают». «Хорошо». Хёда вернулся в дом и чуть не столкнулся с симфонией. Поймав девушку за руку, за мгновение до ее падения, дракон извинился. «Прости, симфония», поздно заметил. «Нет, что вы, господин император, это я виновата, что не смотрела вперед. Вы в кабинет? Ага. Составишь мне компанию? Конечно. Как прикажете. А-а-а, вот ведь непрошибаемая девочка. Сказал же, относись ко мне как к другу, а не как к хозяину, а не то укушу. Простите. И не извиняйся. Простите». Голубоволосая совсем засмущалась и закрыла лицо руками. Хёда почесал затылок. «Что же мне с тобой делать?» «Ладно, раз уж ты со мной, то йог». Хёда подхватил служанку на руки и направился в сторону своего кабинета, не обращая внимания на все ее возражения, и лишь тихонько посмеиваясь. Том 2, глава 10. Приглашение. Тишину в кабинете нарушал тихий скрип ручки. Симфония стояла возле стола и наблюдала за работой главы. Когда очередная бумага была подписана, служанка без слов взяла лист и запечатала его в письмо с печатью, напоминающей формой голову дракона, после чего положила письмо в одну из трех стопок с такими же письмами. Хёда сразу же взял очередной лист с текстом и принялся внимательно изучать текст, однако спустя пару мгновений серьезное лицо Хёда сменилось на ухмылку. Дракон развалился в кресле, подперев рукой лицо. Послышалось еле разборчивое бурчание. Вот оно как. А я и подумать не мог, что она все-таки найдет себе кого-то по душе. Вот же ж как оно все вышло. Эх, блин, жалко, что я не могу покинуть пределы своего дома. Хёда взял чистый лист, выписал на нем знак отказа и положил на край стола, откуда его сразу забрала симфония и запечатала в очередное письмо, помещенное в одну из трех стопок. Командная работа была удивительно складной. Исси сама... «А почему вам нельзя покидать пределы дома, а?» Погруженный в работу дракон, кажется, только сейчас вернулся в реальность. «Почему нельзя?» «Ну, просто потому что какой-то придурок, прикинувшись мной, разнес сокровищницу, и мы с Михаилом и Сазиксом договорились о том, что я месяц посижу дома, так что если вдруг этот идиот появится вновь, чтобы напортачить, то тут же получит в челюсть без всяких разговоров». «Понятно, но почему бы вам не сходить на свадьбу? Я не думаю, что господин Сазикс и господин Михаил будут против. Главное ведь, что они будут знать, что это именно вы. Хаймема, это хорошая идея». Хёда сформировал печать общения, откинувшись на спинку кресла. Через пару секунд ему ответили. «Сазикс, не отвлекаю, понимаешь, какое дело? Клан Феникс приглашает меня как гостя на свадьбу. Насколько я понял, Равель выходит замуж. А почем мне знать за кого? В приглашении об этом ни слова. Постой, ты что, даже о свадьбе не в курсе?» Раздался хохот дракона. «И этот демон мне еще говорит о том, что это я работаю, не замечая ничего вокруг. Ну это то понятно. Ты ведь владыка демонов. Ну так что там со свадьбой? А как же? Надо будет только переговорить с Михаилом. Он сейчас не занят, вот и замечательно. Тогда я сейчас прямо к нему. Не посмеют. Уж в этом можешь быть уверен. Ага, тебе тоже удачи». Печать общения растворилась, и Хёда потер переносицу. «И где же я так нагрешил? Симфония, на сегодня все. Уже? Ага. А что такое? Хочешь еще посидеть в тишине наедине со мной? Нет-нет, что вы, я даже и не думала. Обидно, знаешь ли». Хёда скорчил обиженную гримасу, чем заставил служанку снова извиняться. «Ладно, проехали. Передашь девочкам, что я отлучусь? Хорошо». Хёда погладил симфонию по голове и исчез в вспышке пламени. Симфония приложила ладонь к небольшому украшению на шее. Оникс цвета смолы висел на золотой цепочке. «Уже скоро, сестра. Том 2, глава 11. Приготовление и...» Хёда оказался перед вратами в небесный замок. Стражники всполошились, наставив на дракона копья. «Тише, тише, парни. Я настоящий. Лучше вместо того, чтобы тыкать в меня этими палками, позовите Михаила. Мне надо с ним переговорить». «Молчать, самозванец. Еще одно слово, и ты окажешься за решеткой. Ясно. По-хорошему, значит, не понимаете. Ну раз так, на левой руке образовалась перчатка доспеха, и раздался голос Драйга. Немедленно позовите своего главу, или мы найдем его сами». От громкости голоса дрожали стекла, и вибрировал воздух. Как только стражники пришли в себя, то один из них помчался внутрь здания. Через пару минут оттуда вышел ангел с четырьмя парами крыльев. «И надо было так пугать моих подопечных, Валлийский император. Ну а кто же виноват, что до них с первого раза не доходит? А ты все такой же упертый. Ага, ну что, теперь то веришь, что это я?» «Верю. У тебя, кажется, было ко мне какое-то дело?» «Ага, вот оно что. Теперь понимаю. Мисс Равель твой хороший друг, и ты просто не можешь не прийти на такой важный для нее праздник». «Именно. Она очень обидится, если я не приду. И тебе лучше не знать в гневе женщину клана Феникс». «Ясно. Ну раз так, то я не против. Но чтобы не получилось, как в прошлый раз. И ты ведь понимаешь, что я не смогу присутствовать?» «Разумеется, понимаю. Экстренное положение и все такое. Я принесу тебе кусочек торта. Буду ждать». «Отлично. Думаю, мне пора идти и готовиться к мероприятию. Удачи. Тебе тоже». Хёда вновь юркнул в сполох пламени и оказался в своем кабинете. Поправив пиджак, дракон направился в гостиную. Его девочки сидели там, бурно обсуждая какую-то тему. Как только они завидели главу дома, то бросились к нему и повалили на пол, попутно завалив вопросами. «Что значит то письмо, Иссей? Ну и ну, неужели нас тебе уже не хватает, Иссей извращенец? Да подождите вы, объясните, что происходит». Риас оттащила разбушевавшихся девочек. «Иссей, симфония сообщила нам, что ты получил письмо с приглашением на свадьбу. Скажи, это правда?» «Ну да что?» «Ясно. Ну в принципе, я не против. Я и раньше понимала, что твой гарем не остановится только на нас, но ты мог бы хотя бы предупредить». «Что? О чем вы вообще?» «Я получил приглашение в качестве гостя и не более». «Чего вам там симфония наговорила?» «А, в качестве гостя? Так ты не жених?» «Разумеется, нет. Господи, вы же мои девочки. Хёда в мгновение ока сформировал доспех и, схватив своих жен в охапку, рухнул на пол, радостно смеясь. «Кстати говоря, собирайтесь». «Что, уже? Ага, мы должны прибыть туда к 6 вечера». «Хорошо». Девушки направились готовиться, оставив дракона одного. Доспех растворился на частицы, которые вместо того, чтобы исчезнуть, приняли облик дракона. «Что думаешь, партнер? О чем? Об этом, неизвестном. А ничего не думаю. Попадется на глаза, пересчитаю зубы. На этом все. А ты не меняешься». Шатен ухмыльнулся. «А чего мне меняться? Послушай, партнер, ты ведь тоже это понял? Да. И что теперь будешь делать?» «Пока ничего. Для начала надо во всем этом разобраться. Рано еще что-то решать». Хёда закинул руки за голову, продолжая лежать на полу. «То есть ты ничего ей не скажешь?» «Нет». «А уверен, что это правильно?» «Нет. Но других вариантов у меня нет. К тому же надо кое-что проверить, прежде чем судить. Как знаешь. Главное, чтобы все это не вышло тебе боком». «Не выйдет». Дракон растворился, оставив Иссея наедине с мыслями. «Твою ж мать!» Шатен выпустил носом волну раскаленного пара. Вся эта ситуация бесила его до скрипа клыков, но сделать он ничего не мог. По крайней мере пока. «Ну и чего ты разлегся? Мы идем или нет?» Хёда посмотрел назад и чуть не пустил носом кровь. Вскочив на ноги, Хёда разглядывал наряды своих любимых жен. Вечерние платья разного фасона смотрелись очень эффектно и притягательно. Риасякина очень хорошо смотрелись одетые в портретные платья с лямкой через левое плечо и ремешками с золотыми украшениями, стилизованными под морды дракона. Вырезы на груди акцентировали на себе внимание. Длинные подолы, немного не доходящие до пола, укрывали под собой сокровища в виде длинных ног и мягких, но упругих попок. Асиайканика, одетые в короткие платья, с пышным подолом чуть выше колена, были похожи на двух куколок. Тонкие лямки открывали под собой светлую, чистую кожу плеч. Небольшой вырез на груди не был слишком извращенским, но при этом эффектно подчеркивал эти достоинства. Зиновия и Диди решили одеть цепаа. Вырезы открывали бедра даже в спокойном состоянии. Вырезы на груди в виде сердца, кажется, были направлены на то, чтобы свести с ума мужскую половину присутствующих на празднике. А вот Рассвайс, похоже, так и не полюбила платье. «Рассвайс, это что такое?» Хёда в упор рассматривал пиджак бывшей валькирии, верхняя пуговица которого была в опасной близости к отрыву. «Ну понимаешь, все такие красивые, а я...» Девушка осела на пол и разревелась. «Ясно. Девочки, подождите нас здесь. Если задержимся, отправляйтесь без нас». «Подождать?» Валькирия утерла слезы и вопросительно посмотрела на мужа. «Именно, сейчас будем выбирать тебе платье, и без возражений». Шатен подхватил девушку на руки и с полной серьезностью направился в сторону ее комнаты. Ворвавшись в комнату, Хёда поставил Рассвайс на пол и принялся расстегивать пуговицы ее пиджака. Валькирия тут же попыталась помешать ему, но дракон насадил ее. «Отставить, я и сам могу тебя раздеть. Как-никак я твой муж, и это моя обязанность». «Хо, хорошо». Руки безвольно упали вдоль тела. Снятый пиджак тут же улетел на кровать. Следом дракон расстегнул пуговицы рубашки и стянул ее с белых, мягких плеч. Взору предстал розовый бюстгальтер, стилизованный под драконьи лапы. Хёда улыбнулся. Он лично делал заказ на это нижнее белье и создавал стиль. Закончив с верхом, Хёда принялся расстегивать ремень на брюках, а сразу за ним была расстегнута молния. Как только все было готово, брюки съехали вниз по бедрам. Шатен спустился вниз, чтобы подобрать часть одежды, попутно оставив жаркий поцелуй на бедре, который заставил платиноволосую простонать. «Что такое? Неужели тебя возбудило то, как я тебя раздеваю?» «Разумеется, нет, просто-просто. Просто тебе нравится, когда над тобой доминируют». А Рассвайс уставилась на улыбающегося дракона. Спустя мгновение Хёда сомкнул свои губы с губами девушки, оставив на них жаркий поцелуй. Отстранившись, Иссей облизнул клыки и посмотрел на лицо партнерши. Легкий румянец был лучшей наградой. «То тоже, слезы тебе не идут, а теперь марш выбирать себе платье. Пока не выберешь, мы никуда не пойдем». «Хорошо». Рассвайс направилась за ширму, попутно получив легкий шлепок по упругой попе. Хёда уселся на небольшой диван и, закинув ногу на ногу, принялся ждать. Спустя несколько минут возни, ширма отодвинулась, представив дракону валькирию, одетую в длинное, простое платье того же цвета, что и пиджак дракона. Ремешок опоясывал тонкую талию, и заодно, в купе с прямоугольным вырезом, подчеркивал большую грудь. Подол платья сверкал золотой окантовкой, стилизованной под пламя. На лямках спереди поблескивали украшения в виде морды дракона. Хёда оскалился. «Вот так намного лучше. Рассвайс смущенно убрала локон за ухо. «Мне идет, еще спрашиваешь. Оно тебе очень идет, ты просто красавица. Вот только есть одна проблема». Шатен поднялся с кресла и направился в сторону девушки. «Проблема? Но какая?» Хёда подошел вплотную и обвил одной рукой талию, а второй схватил валькирию за руку, отведя ее в сторону, открывая обзор на шею. Приблизившись к мягкой коже, дракон легонько облизнул кончиком языка белую кожу, заставив валькирию вздрогнуть. «Я теперь хочу с тебя его снять, притом самым нахальным образом». Шатен принялся осыпать поцелуями мягкую шею, плавно переходя на ключицу и ниже, на мягкую грудь. Иссей, комнату наполнил томный стон. «Что такое? Хочешь возразить? Ну давай, попробуй». Однако в опровержении мыслей дракона, Рассвайс вырвалась из цепкой хватки и, схватив парня за скулы, впилась своими губами в его, заставив языки сплестись в страстном танце. Однако Хёда и не думал проигрывать эту битву. Шатен с силой протолкнул свой язык в ротик партнерши и принялся изучать каждый сантиметр, очерчивая линию зубов и неба. В конце концов оппонентка сдалась и просто сопровождала его на пути изучения. Когда воздуха все-таки стало не хватать, Хёда схватил Рассвайс за руки и отстранился. Тонкая полоска слюны провисла вниз. «Значит, еще не подчинилась. Значит, поборемся». Хёда одним движением высвободил мягкие полусферы и уткнулся лицом в ложбинку между ними, попутно запустив цепкие лапы за спину партнерши. Руки дракона делали все сами, и за мгновение, найдя молнию, резко потянули ее вниз и сразу же заползли под платье, обвивая талию. Проклятые бретельки мешали платью сползти, и, вытащив лицо из груди, Хёда мгновенным движением их перекусил. Мягкая на ощупь ткань поползла вниз, открывая белоснежную кожу все больше и больше. Дракон клацнул челюстью и легонько укусил розовую вершину, которая уже стала твердой от возбуждения, чем заставил валькирию томно простонать. Как только платье съехало на пол, Иссей приподнял Рассвайс за талию и одним движением ноги забросил одеяние на ширму. Опустив девушку обратно на пол, Хёда впился губами в нежную кожу на шее и принялся оставлять на ней засосы, один за другим, постепенно спускаясь к груди. Одной рукой Хёда мял мягкую полусферу, то и дело зажимая сосок пальцами, а второй обхватил талию, не давая возможности вырваться. Когда наконец сил терпеть не осталось, валькирия оттолкнула дракона на кровать. После приземления Хёда открылся прекрасный вид. Распаленная девушка оседлала шатена сверху и принялась расстегивать пуговицы его рубашки. Однако разгоряченное тело почти отказывалось слушаться, и в конце концов Рассвайс просто оторвала их, распахнув белую ткань. Хёда схватился за мягкую попу и прокрутился, оказавшись сверху. Скинув пиджак и сразу за ним рубашку, Хёда резким движением навис над Рассвайс. Девушка оказалась в тени широкого торса. Дракон буквально сжирал ее глазами, а из щели между клыками вышел горячий воздух, взбудораживший белую кожу. «Сейчас, мой господин, владейте мной, я ваша навсегда». Фраза, произнесенная сладким шепотом, сыграла как спусковой крючок. Хёда в момент оказался в сантиметре от лица Рассвайс и припал своими губами к ее, мягкие и теплые. Дальше цепочка поцелуев начала спускаться все ниже и ниже, и остановилась где-то в районе чуть ниже живота. Рассвайс взглянула на дракона. Шатен пальцами принялся стягивать розовые трусики. Как только тело было полностью освобождено от одежды, Хёда щелкнул пальцами. Небольшая печать прошла сквозь дракона, освобождая от плена одежды. Дракон вернулся обратно к лицу девушки и припал к ее губам. Почти одновременно с этим дракон ввел пальцы в самое лоно, загнав их максимально глубоко, попутно приглашая сладостный стон. Рассвайс выгнула спину. Хёда принялся яростно загонять два пальца и глушить поцелуем сладкий голосок жены, чтобы на них не прибежали остальные. Горячее женское тело достигло экстаза, чуть ли не выгнувшись в мостик. Все же успокоившись, Рассвайс рухнула спиной на кровать, тяжело дыша. Однако нормально отдохнуть не получилось. Хёда раздвинул бедра девушки и, чуть подавшись вперед, загнал жаждущий мужской орган по самые шары, заставив платиноволосую вскрикнуть. Мозг обоих заполонил розовый дым, не дающий концентрироваться ни на чем, кроме удовольствия. Как только первая волна будоражащего удовольствия спала, Хёда принялся вводить и выводить горячий предмет, постепенно набирая обороты. В процессе дракон уперся руками в кровать и принялся долбить так, что мягкие бедра разошлись сами, их даже не пришлось держать. На левой руке образовалась перчатка, и изумруд известил о применении усиления, а сразу за ним послышалось подтверждение в виде блаженного крика, утонувшей в похоти, валькирии. Другой рукой Хёда слегка придавил девушку за горло и принялся с удвоенной силой вгонять свой орган в ее лоно. Кровать ходила ходуном от каждого вхождения. Под самый конец Иссей отпустил горло Рассвайс и впился своими губами в ее, приглушая сладостный, вожделенный стон экстаза. Горячая жидкость излилась внутрь, завершая сайтие. Рассвайс полностью обмякла на кровати. Упругая грудь то и дело вздымалась и опускалась от учащенного дыхания. Это было нечто хаа, еще немного и я бы потеряла сознание. Однако следующее действие заявляло о том, что веселье продолжается. Хёда перевернул Рассвайс за спину и, обхватив талию, потянул ее вверх, выпячивая упругую попку. Схватив ноги партнерши, Шатен одним движением раздвинул их в стороны. Рассвайс ничего не оставалось, кроме как подчиняться. Легонько укусив мягкую кожу попы, Хёда схватился руками за бедра, направил уже восстановившийся орган в нужное отверстие и засадил по самый конец. Вновь образовавшаяся перчатка известила о применении усиления. Рассвайс взвизгнула от удовольствия. Разум отказывался воспринимать любую информацию об окружении, и все, на чем он сейчас фокусировался, это ощущение блаженства и удовольствия между ног. Хёда схватил девушку за запястье и потянул на себя. Выпеченная грудь прыгала вверх-вниз после каждого хлопающего звука. Когда до заветного момента оставались считанные секунды, Хёда легонько толкнул девушку в сторону стены. Рассвайс не успела ничего понять и просто прижалась грудью к обоим. Сразу после этого дракон схватил ее руки и прижал к спине, держа оба запястья одной рукой. Свободную руку Хёда прижал к телу чуть выше лона и надавил назад. Девушке ничего не оставалось, кроме как поддаться, и распаленное отверстие тут же почувствовало вхождение горячего, желанного органа. Рассвайс запрокинула голову, закатив глаза, но ее тут же схватили за скулы. Хёда повернул ее лицом к себе и впился своими губами в мягкие, пухлые губы партнерши. Алый дым плавно перетек из рта дракона в рот валькирии, что заставило сознание чуть ли не свихнуться от внезапно повысившейся чувствительности. Каждое движение внизу отдавалось таким океаном удовольствия, что Рассвайс вовсе перестала соображать, что происходит, и лишь тонула в тягучем липком море, называемом блаженство. Хёда долбил норку жены так сильно, что любовные соки уже пропитали простыню, сделав ее полупрозрачной. За пару мгновений до момента высшего удовольствия Хёда внезапно вынул, развернул девушку лицом к себе, приподнял, вцепившись пальцами в упругую кожу, и вогнал максимально глубоко. Валькирия инстинктивно обвила руками торс парня и скрестила ноги за его спиной. В момент экстаза сквозь челюсти дракона вышел раскаленный пар, который он успел направить в стену, а белая жидкость излилась в самое нутро. Когда ошеломляющая волна наслаждения все же спала, Хёда уложил Рассвайс на кровать. Красное как клубника лицо, закатившиеся от удовольствия глаза и небольшие судороги давали понять, что она сейчас где-то очень далеко. Хёда укрыл ее одеялом, давая время на то, чтобы прийти в себя, а сам сел на кровати. «Ладно, надеюсь, Равель не сильно обидится». Улегшись рядом, Хёда залез под одеяло и, обняв девушку за талию, притянул к себе. Рассвайс прильнула к Иссею, прижавшись всем телом, и все же, придя в себя, провалилась в сон. Хёда поцеловал жену в щеку и провалился в сон вслед за ней. Примечание к части. Друзья, я тут подумываю перейти к описанию постельных сцен в виде член киска, т.е., не вуалировать название, как я обычно это делаю. Напишите, как вам идея, за или против. Будет интересно почитать. Том 2, глава 12, свадьба. Хёда проснулся от того, что его трясли за плечо. Открыв глаза, взору предстало взволнованное лицо Риас. Шатен сел на кровати, протерев сонные глаза. «Риас, что-то случилось?» «Случилось. Быстрее одевайся и давай за мной». Хёда вскочил с кровати, попутно вернув заклинанием одежду и не дав Алаволосой особе разглядеть все в подробностях. «Что там у вас случилось? Сейчас увидишь, давай быстрее. А Рассвайс, пускай спит. Ты, похоже, с ней хорошо поиграл. Ну знаешь», — Риас хихикнула, после чего схватила Иссея за руку и потянула за собой. Хёда еле-еле успел застегнуть пуговицы на рубашке. «Сколько времени вообще прошло? С момента, как вы ушли, полчаса». «Ясно. И что такого за полчаса успело произойти, что без меня никуда?» Вопрос остался без ответа. Риас применила перемещение императора, и парочка оказалась перед массивными дверьми. Хёда уже видел их раньше. Это двери в главный банкетный зал семьи Феникс. И что они тут забыли? Ответом на вопрос стало открытие дверей. Взгляду дракона предстала красная дорожка и стоящие по обе стороны от нее занятые стулья. В конце дорожки, у свадебного алтаря, стояла девушка с золотыми волосами формой, похожими на дрели. Риас легонько подтолкнула дракона в спину и хихикнула. «Вперед, жених! А, чего?» Шатен осматривался вокруг, пытаясь понять, какого черта вообще происходит. Не придумав ничего лучше, Хёда поправил пиджак и направился в сторону алтаря. Проходя по ковровой дорожке, дракон получал слова одобрения. Дойдя до алтаря и поравнявшись с Равель, дракон вытащил руки из карманов. Когда все заняли свои места, началась церемония. После клятв и слов согласия от жениха и невесты, произошел поцелуй. Как только официальная часть закончилась, начался банкет и танец молодоженов. Хёда кружился в спокойном танце вместе с Равель, попутно ведя тихий диалог в полголоса. «И позволь узнать, что это вообще все было? Как что? Ты ведь получил мое приглашение?» «Ну да. И что там было? Что ты приглашаешь меня в качестве гостя на свою свадьбу? И больше ничего. А обратную сторону ты смотрел?» «Обратную, именно. Там была приписка, что это приглашение особенное, и доставлено жениху. Блин, похоже, я идиот. Так заработался, что и забыл о том, что твои письма всегда двухсторонние. То тоже. Как только танец закончился, Хёда пригласили на беседу родителей Равель. Трое беседующих заняли соседнюю комнату. Как я понимаю, Хёда Иссей, для тебя это была неожиданность. Надеюсь, мы не оторвали тебя от важных дел. Нет, что вы, леди Кринса? Разумеется, нет. Хёда отмахнулся, но радовался тому, что успел закончить свое дело до того, как пришла Риас. И можете обращаться ко мне просто по имени. Хорошо, как скажешь, Иссей. Кстати, Иссей, надеюсь, ты полностью серьезен в своем решении, и оно не спонтанно, а то моя дочурка очень сильно обидится. Разумеется, серьезен. Валлийский император не бросает своих слов на ветер. Я рад. У нас есть к тебе лишь одна просьба. Что за просьба? Защищай и заботься о нашей дочери так же, как и остальных своих женах, а насколько я знаю, у тебя их немало. 6, кажется, именно. С вашей дочерью получается 7, и можете быть уверены, я буду любить ее так же, как всех, и ни за что не дам в обиду. Хёда оскалился и выпустил носом волну раскаленного пара. Мы рады это слышать. Кстати говоря, готовься к тому, что мы как-нибудь наведаемся к тебе в гости. Мой дом всегда рад добрым гостям. Хёда на мгновение дернулся и посмотрел в сторону двери. А вот сейчас, судя по всему, мне выпал шанс. Что? Ты о чем? Хёда поправил пиджак и улыбнулся. С вашего позволения. В следующее мгновение дракон исчез в всполохе пламени. Кринса и ее муж вышли в зал, и им предстала интересная картина. Дракон стоял перед Равель, укрывая ее за своей спиной. В полуметре от дракона стоял сын семьи Феникс. Выражение лица Райзера давало понять, что он в ярости. А вот лицо Хёда наоборот было спокойным и сопровождалось скалящейся улыбкой. Дракон явно держал ситуацию под контролем. И снова здравствуй, пернатый. Что-то случилось, что ты решил почтить нас своим присутствием? Заткнись. Я пришел посмотреть на мужа моей сестры. Если уж она не прислала мне приглашение, и я узнал о свадьбе от служанок, то дай хоть взглянуть на выбранного ей. Он стоит прямо перед тобой. Чего? Повторяю еще раз. Муж Равель стоит перед тобой. Это я, тот, кого Равель выбрала себе в мужья. Да ладно. «Быть того не может. Равель, это что, правда?» Девушка вышла из-за спины Шатена и уставилась брату прямо в глаза. «Да это правда. И отстань от меня, наконец. Я больше не в твоей семье. Прошло уже 200 лет, а ты все никак не уймешься. Угомонись уже, наконец. Ах ты, нахалка. Ну я тебя сейчас». Райзер протянул руки, но тут же завопил от боли и отшатнулся на несколько шагов назад. Бордовый пиджак пропитался кровью, которая текла из открытых переломов. «Какого черта, гнида? Да я тебя!» Феникс поднял глаза и тут же встретился с гневным прессом пары карих глаз. Изумрудные грани пульсировали, затмив собой освещение в зале. От рук с полусогнутыми пальцами шел раскаленный пар. Тихий, но при этом грубый и глубокий голос раздался в помещении. «Ты что же это, пернатая гнида? Совсем нюх потерял. Напомнить, чьей женой она является. Что же меня все пытаются выбесить?» Хёда сделал шаг в сторону Райзера и в мгновение очутился прямо перед блондином. «Ах ты, мразь!» Феникс попытался что-то сделать, но тут же получил лбом прямо в нос, отчего хлынула кровь. «А с первого раза до тебя, похоже, не доходит. Ну раз так», дракон оскалился, сверкнув алым металлом клыков, и, схватив оппонента за воротник, исчез вместе с ним в сполохе пламени. Риас вместе с остальными девочками подбежала к Равель. «Равель, ты как? А, нормально, все хорошо. Скажи, Риас, Иссей часто становится таким диким? Нет, надо очень постараться, чтобы довести его до такого состояния, И кажется, у Райзера это получилось. Теперь нам остается лишь надеяться, что Иссей не убьет твоего брата. Все разговоры в зале прервало появление 4 больших экранов. Через пару секунд помех на экранах появился зеленый луг, с черным как смола небом, на котором сверкали звезды. Дракон стоял в десятке метров от Феникса и раскинул руки. Раздался громовой голос. «Ну что же, раз ты так хочешь драки, я тебе ее устрою. Но только не вини меня, если помрешь». Том 2, глава 13, драка. Дракон стоял напротив Феникса в ожидании. «Ну давай, паршивая птица, восстанавливайся и нападай. Я сегодня в прекрасном настроении, а посему дам тебе небольшую фору. Не волнуйся, убивать тебя я не стану. Еще не хватало марать об тебя руки. Ты того не стоишь». Феникс покрылся пламенем, которое образовало крылья за спиной. Руки с хрустом срослись, и Райзер тут же метнул в Иссея сгусток пламени, однако шар огня с шипением растворился, не пролетев и полпути. Чего? Какого черта? Очередной сгусток растворился, не добравшись до цели. Почему? Какого хрена мое пламя не достигает тебя? И правда, почему же твое пламя меня не достигает? Может быть, мне попробовать? Пхёда сложил руку в пистолет и, направив на Райзера, произвел плевок в его сторону. Небольшой пламенный шар размером с кулак в мгновение достиг оппонента и произвел мощнейший взрыв. Когда пыль осела, взору предстал потрепанный блондин. Правая рука, которой он попытался блокировать атаку, красовалась ожогом до самого локтя. Верхняя часть пиджака изорвалась, а на плечах и торсе остались висеть тряпки. «Ах ты, тварь!» Голосок Феникса заметно поутих. «Что такое? Неужели запала поубавилась? А ведь вначале был такой крутой, прям борзота во все стороны. А ведь это была самая слабая атака. Неужели ты уже сдулся? Да пошел ты!» Пламенные крылья вспыхнули, вновь подняв Райзера в небо. Феникс вытянул перед собой руки и начал собирать пламенный шар. Сгусток огня увеличивался в размерах, и в конце концов вобрал в себя даже пламенные крылья. По окончанию шар достиг диаметра в 25 метров. Райзер с гневным выражением лица отправил сгусток пламени в сторону противника. «Он что, спятил? О чем ты, Равель? Это же солнце Феникса. Сильнейшая способность семьи Феникс. Чего? Иссей, беги!» Равель хотела последовать за Хёда, но Риас схватила блондинку за плечо и покачала головой. «Но Риас, успокойся, Равель, все будет нормально. Чтобы достать нашего толстокожего дракона, нужно нечто большее, чем этот шар огня». За мгновение до попадания экран заполнили помехи. По залу разошлась волна удивления. Всем было интересно, чем же закончилась эта атака. Когда соединение все же восстановилось, на экранах красовался столб пепла и дыма, вздымающийся высоко вверх в месте попадания. Где-то в облаке сверкнули изумрудные точки, и в следующую секунду столб дыма свернулся в вихрь, который разлетелся в разные стороны. Хёда скинул соринку с плеча, расправив металлические крылья, и поправил пиджак. «Я думал, это будет сильнее, но что еще ожидать от общипанной курицы?» Райзер спустился на землю. На лице читалось чистое отчаяние. «Как так? Это ведь была сильнейшая способность семьи Феникс. Не спорю, она может и могла бы быть такой, но не у тебя. Позволь кое-что тебе показать». Хёда взглянул куда-то в сторону. Равель вздрогнула. Он смотрел прямо на нее. Девушка ощущала кожей спокойный взгляд карих глаз с изумрудными гранями через экран. «Равель». Хёда протянул руку в сторону ладонью вверх. «Чего?» Спустя секунду рядом с драконом сверкнула короткая вспышка пламени, и на ладонь дракона легла другая ладонь в белой перчатке. «Почувствовала?» «Да. И что это все значит? На кой черт ты привел ее сюда?» Зеатекенес — мягкий знак. Драконий рев раздался прямо в мозгу, чуть не разорвав его на клочки. Райзер схватился за голову и чуть не рухнул на землю. «А теперь, Равель, поможешь мне?» «Да». Хёда поднял вторую руку, и в ней из алого дыма сформировалось кольцо. Драгоценность поблескивала небольшим изумрудом. Хёда повернул ладонь девушки и, поцеловав тыльную сторону, легонько поддел перчатку клыком. Стянув часть гардероба, дракон надел кольцо на безымянный палец. Вокруг тела девушки, мягко огибая ткань, прошел небольшой пламенный вихрь. За спиной вспыхнули крылья Феникса, но не такие, как у Райзера. В отличие от его бесформенных, длинных сгустков хаотичного пламени, крылья Равель были четко различимы. Каждое пламенное перышко имело свою форму и очертания. Дочь семьи Феникс расправила крылья, осыпав окружающее пространство разноцветными всполохами, похожими на перья, которые истлевали спустя несколько секунд. Более этого, Внутренняя часть пламени была словно из драгоценного переливающегося камня. За спиной девушки образовался алый дракон, который с грохотом начал увеличиваться в размерах, достигнув высоты в 200 с лишним метров. «А теперь смотри, смотри, общипанная курица, что значит быть настоящим фениксом?» Хёда взглянул Равель прямо в глаза. Сердце девушки пропустило удар. Она все поняла и, подняв одну руку, принялась концентрировать пламя. Шар пламени собирался в разы быстрее, чем у Райзера, и к тому же пламя было более тяжелым и тягучим. Когда сгусток достиг размера 30 метров в диаметре, Хёда предложил прекратить, поскольку было видно, что дочери Феникс тяжело держать такой сгусток энергии. «Хо, хорошо, Драйк, будь добр, не вопрос, партнер». Груда металла, раскрыв пасть, двинула морду и схлопнула челюсти, закрыв огненный шар внутри. Равелли обмякла и чуть не упала на землю, благо Хёда успел поймать ее за плечи. «Ты как?» «Нормально, не привыкла я контролировать такой энергетический потенциал». «Ничего страшного, со временем привыкнешь. Раз ты так устала, то...» Хёда подхватил жену на руки и, оскалившись, подмигнул. «Буду пока носить тебя на руках. А кстати...» Шатен взглянул на 200-метрового дракона. «Можешь выдать залп куда-нибудь?» «Хорошо». Груда металла с грохотом повернулась на месте на несколько градусов и раскрыл пасть. Тонкий золотой луч улетел куда-то в сторону горизонта, и через пару секунд темное, как смола, небо озарила вспышка гигантского взрыва. Столб пламени на мгновение принял форму феникса. Взрывная волна достигла места драки через несколько секунд. Райзера сдуло моментально. Поток раскаленного воздуха разрывал землю словно острыми когтями. Груда металла защитила своего партнера и его жену крылом. Когда последствия взрыва миновали, бордовый дракон уменьшился в размере до 1,5 метров. Хёда пропустил раскаленный пар сквозь щель между клыками. Спокойное выражение лица вернулось к Шатену, и он ухмыльнулся, прищурившись на один глаз, которым разглядывал девушку.